Оливер Ло, Андрей Ткачев, «Рассвет души повелителя», том 10, глава 1. В густых джунглях, где лианы переплетались с древними каменными постройками, возвышался величественный зиккурат. Его ступенчатая структура, украшенная замысловатыми барельефами и статуями жутких демонов, внушала трепет и благоговение. Солнце, пробивающееся сквозь плотный полог леса, отражалось от золотых пластин, покрывающих верхние ярусы строения, создавая иллюзию, будто сама пирамида излучает зловещий свет. По извилистой тропе, ведущей к подножию зиккурата, брел одинокий путник. Его походка была неровной, а одежда изорвана и покрыта пятнами крови. Но самым примечательным в его облике была маска, некогда изысканная и богато украшенная, а теперь расколотая надвое, едва держащаяся на лице незнакомца. Когда он приблизился к основанию зиккурата, из тени выступили стражи. Их лица скрывали маски с длинными клювами, напоминающими головы хищных птиц. Глаза, светящиеся неестественным светом, внимательно изучали пришельца. Руки стражей сжимали копья, украшенные перьями и драгоценными камнями. «Кто посмел нарушить покой священной обители?» — прогремел голос одного из стражей, эхом отразившись от каменных стен. «Ты изгнанник?» — путник поднял голову, и в прорези его разбитой макси блеснуло отвращение. Мужчина знал, что расколотые маски носят лишь изгнанные, но он таковым не был. «Я прибыл с важными вестями для владыки», — хрипло произнес он. «Пропустите меня, или гнев владыки обрушится на ваши головы, когда выяснится, что он не получил важные новости из-за вас. Ицкаталь, это ты? Я даже не узнал тебя. Мне говорили, что ты покинул дворец и решил жить на слабом континенте», — бросил главный стражник, давая знак своим людям расслабиться. Те переглянулись, а затем расступились, открывая путь к лестнице, ведущей на вершину зиккурата. Путник, слегка пошатываясь, начал подъем. Проклятая гидра смогла нанести ему внутреннюю рану, которая до сих пор толком не затянулась. Каждая ступень строения была украшена искусной резьбой, изображающей сцены древних ритуалов. Казалось, что фигуры на барельефах оживают под лучами заходящего солнца, следя за каждым шагом незнакомца. Воздух становился все более густым и тяжелым по мере подъема, словно сама атмосфера была пропитана древней силой. Наконец, путник достиг вершины. Перед ним распахнулись массивные двери, инкрустированные обсидианом. Внутри зала царил полумрак, нарушаемый лишь мерцанием факелов на стенах. В центре помещения, за низким столом из черного дерева, восседал мужчина. Его фигура излучала силу и власть. Широкие плечи, обтянутые тканью, расшитые золотыми нитями, могучая шея, украшенная массивным ожерельем из драгоценных камней. Лицо мужчины было словно высечено из гранита, резкие черты, глубоко посаженные глаза, горящие внутренним огнем. Каждое его движение, даже самое незначительное, исполнено грацией и силой повелителя, что властен над всем, где касается солнце. Путник в разбитой маске опустился на колено, склонив голову в жесте покорности. «Владыка Кицаль, я принес вести с континента слабых», — произнес он, и его голос дрожал от волнения и усталости. Владыка медленно поднял взгляд от чашки с дымящимся напитком, который он неспешно потягивал. Его глаза, темные как бездна, остановились на фигуре склонившегося путника. «Говори», — произнес он, и его голос в этот момент был подобен раскату грома. Путник сглотнул, собираясь с мыслями. «Владыка, я видел то, что казалось невозможным. На континенте слабых я встретил потомка клана Ри». Рука владыки, державшая золотую чашу, на мгновение замерла. В его глазах мелькнуло что-то, похожее на удивление, но оно тут же сменилось холодным интересом. «Ты уверен в своих словах?» — спросил он, и в его голосе слышалась сталь. «Клан Ри был уничтожен много лет назад. Не смей шутить со мной, Ицкаталь». Путник, названный Ицкаталем, поднял голову, и в его глазах читалась абсолютная уверенность. «Клянусь своей жизнью, владыка, я видел его собственными глазами. Он обладает родословной гидрой. И не просто гидра, это гидра семи водопадов». Владыка Кицаль медленно поставил чашу на стол. Его пальцы сжались, и золотой металл смялся, словно был сделан из тонкой бумаги. По залу пронесся порыв ветра, и факелы на стенах затрепетали, отбрасывая волнистые тени. «Гидра семи водопадов», — произнес владыка, и в его голосе слышалось что-то похожее на благоговение. «Неужели это потомок основной линии?» «Я не могу сказать наверняка, владыка», — мужчина склонил голову еще ниже, — «но его сила, она была невероятной для его возраста и ступени совершенствования. Кицаль поднялся со своего места. Его фигура, казалось, заполнила собой весь зал. Он медленно подошел к практику в маске, и воздух вокруг него задрожал от сдерживаемой мощи. «Где твои браслеты, Ицкаталь?» – спросил он, и в его голосе слышалась угроза. «Те самые, что сдерживают твою силу». Мужчина вздрогнул, словно от удара. «Владыка, я был вынужден снять их, иначе я не смог бы». «Молчи». Спокойный голос еще никогда не был таким угрожающим. «Ты нарушил закон невмешательства сильных в дела слабых миров. Ты поставил под угрозу равновесие между континентами». Рука владыки метнулась вперед, словно удар молнии. Его пальцы сомкнулись на горле Ицкаталя, приподнимая его над землей, словно пушинку. Глаза правителя засветились зловещим красным светом. «За свое преступление ты заплатишь высшую цену», – прошептал он. В следующее мгновение тело практика в маске окутало черное пламя. Он закричал, но его крик быстро оборвался. Его плоть начала таять, словно воск, а из тела вырвались потоки темной энергии. Эта демоническая ци, густая и вязкая, словно смола, устремилась к владыке. Кицаль открыл рот, и темная энергия хлынула в него, словно в бездонный колодец. Вокруг тела этого человека клубились черные тени. Через несколько мгновений от Ицкаталя не осталось ничего, кроме горстки пепла на полу, и то в следующий миг ее подхватил ветер. Владыка закрыл глаза, впитывая новую силу, пусть ее и было совсем немного, просто убивать было бы расточительной тратой ресурса. Когда он снова открыл их, в его взгляде читалась холодная решимость. Мужчина развернулся и направился к выходу из зала. Его шаги эхом разносились по пустому помещению. Спустившись вместе со своими слугами на механической платформе далеко вниз, владыка оказался в подземелье своего дворца. Здесь было темно и сыро. Капли воды медленно стекали по каменным стенам, создавая жуткую мелодию. В центре огромного подземного зала стояла массивная клетка, сделанная из неизвестного черного металла. Внутри сидел человек с длинными темными волосами, собранными в пучок. Кицаль приблизился к клетке. Один из слуг, до этого незаметно стоявший в тени, мгновенно упал на четвереньки, подставляя спину в качестве сиденья для своего господина. Владыка опустился на живой стул, не сводя глаз с пленника. «Необычно получается», — начал он, и его голос был полон сарказма. «Выходит, ты нашел способ сделать простого смертного практиком, наделить его духовной энергией, создать ядро». Так, человек в клетке медленно поднял голову. Его глаза, несмотря на явные следы долгого заключения, все еще горели внутренним огнем. «Не понимаю, о чем ты, Кицаль?» – ответил он хриплым голосом. «Твой сын, Ривен», – улыбнулся мужчина, но глаза его оставались убийственно холодными. «Он практик, к тому же унаследовавший родословную твоей жены, клана Ри. Не находишь, что это довольно забавно?» Ривен резко поднял взгляд, в его глазах читалось искреннее удивление. «Джин, но это невозможно». «Да, я сам лично проверял твоего сына», – наклонился вперед Кицаль. «Он был простым смертным. Надо быть идиотом, чтобы не заметить, что ты сам лично уничтожил его духовное ядро еще в младенчестве. Как жестоко лишить родного сына силы и того могущества, что ему могло достаться от вас. У меня не было выбора», — сжал зубы Ривен. «Неважно, я великодушно согласился оставить его в живых по этой причине, но ты меня обманул, Ривен Ри, или мне лучше называть тебя Ривен Мо. То, что ты взял фамилию клана своей жены, не делает тебя столь же великим практиком, каким была она». Заключенный скрипнул зубами, явно сдерживая свой гнев. «Это невозможно», — повторил он. «У Джина не может быть ядра, не может быть духовной силы, и тем более пробужденной родословной. Это какая-то ошибка. Может, твои цепные псы желают выслужиться и врут тебе, а, Кицаль, что ж, мы пригласим его на этот континент и узнаем», — опасно сузил глаза тот, кого называли владыкой, так, что они стали похожи на две тонкие щелки. «Хочу взглянуть на грандиозное воссоединение, ха-ха-ха», — он сделал паузу, а затем продолжил более серьезным тоном. «Ах да, Ривен, если вдруг окажется, что парень знает о секрете клана Ри, ты окажешься больше не нужен, и я тебя убью. А как выведаю тайну, убью и твоего сына». Владыка на мгновение задумался, а затем добавил: «Хаем, может быть, я даже узнаю, как внутри него вдруг появилось духовное ядро. Что думаешь? Моя дочь с рождения обладает разрушенными каналами духовной энергии и треснувшим ядром. Сможет ли он ей помочь, ценой своей жизни, разумеется». Ривен вскочил на ноги, его руки вцепились в прутья клетки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Не смей трогать моего сына!» — прорычал он, и в его голосе слышалась ярость, копившаяся годами. «У нас был уговор». Кицаль лишь рассмеялся в ответ. Он поднялся, и слуга, служивший ему стулом, мгновенно отполз в тень. «Уговор касался лишь твоего смертного сына, а этот...» «Практик. Может, это вообще два разных человека? Что ж, молись своему небу, Ривен», — произнес владыка, направляясь к выходу, «чтобы я был столь великодушен и позволил тебе увидеть сына перед смертью. Может, оно хоть раз в жизни ответит тебе за то, что ты так чтишь его законы». С этими словами он покинул подземелье, оставив Ривена наедине с его мыслями и страхами. Звук шагов владыки постепенно затих, и в подземелье воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь редкими каплями воды, падающими с потолка. Ривен медленно опустился на пол клетки, его взгляд был устремлен в пустоту. В его голове крутились мысли о сыне, которого он не видел много лет, и о тайне клана Ри, которую он поклялся унести с собой в могилу. Теперь же эта тайна могла стоить жизни не только ему, но и Джину. На его руках мелькнули искорки черно-пурпурной энергии, однако его ци так и не могла вырваться, клетка из обсидиана сдерживала его, превращая в жалкое подобие практика. В следующий миг двери снова отворились, и в них зашли трое мужчин в птичьих масках. Очередные пытки в надежде, что Ривен расскажет хоть что-то. Каждый день на протяжении многих лет он выносил эти муки. Но теперь оказалось, что его сын стал практиком, а значит, нужно что-то делать. Я стоял на вершине заснеженной горы, ледяной ветер трепал мои волосы, а в руке я сжимал ледяное сердце лисицы. Его пульсация отдавалась в моей ладони, словно оно все еще было живым. Я хотел поглотить это ядро до возвращения в столицу. Здесь, среди бескрайних снежных просторов, я чувствовал, что сама природа благоволит мне в этом деле. Что ж, пора найти уютное местечко для медитации, пробормотал я, оглядывая окрестности. Надеюсь, местные духовные звери не будут возражать. Я буду. Почему нельзя поглотить это ядро в теплом месте? А, чешуйка бурчала, но она делает это все время нашего путешествия по заснеженным краям. Я начал спускаться по склону, внимательно осматривая каждую расщелину и выступ. Наконец, я заметил вход в пещеру, частично скрытую под снежным наносом. Подойдя ближе, я почувствовал слабое дуновение теплого воздуха, исходящего изнутри. «Отлично, похоже, здесь уже кто-то обосновался», — усмехнулся я, активируя свое духовное зрение. Внутри пещеры я обнаружил небольшую стаю ледяных волков. Они лежали, свернувшись клубками, вокруг небольшого источника, который, видимо, и был причиной теплого воздуха. «Прошу прощения, но мне нужно это помещение», — сказал я, входя в пещеру. «Надеюсь, вы не будете возражать против небольшого переезда?» Волки, почуяв чужака, мгновенно вскочили на ноги. Из пасти вырывался морозный пар. Самый крупный из них, видимо, вожак, шагнул вперед, обнажая острые клыки и демонстрируя, кто тут главный. «Ох, ну зачем же так агрессивно?» Вздохнул я, активируя поток тысячи рек. «Я ведь по-хорошему попросил. Водяная змея, созданная моей техникой, взметнулась вверх, заполняя пещеру. Волки попытались атаковать, но их клыки и когти лишь бессильно проходили сквозь воду. Я направил поток к выходу, вынося зверей наружу. Те заскулили от такого наглого, но при этом подавляющего использования силы, и не стали пытать удачу и нападать снова. «Вот и славно», — сказал я, когда последний волк оказался за пределами пещеры. «Надеюсь, вы найдете себе новый дом, а этот мне нужен ненадолго». Убедившись, что пещера пуста, я приступил к установке защитной формации. 7 флагов, подаренных императором, идеально подходили для этой задачи. Я расставил их по периметру пещеры, активируя каждый своей ци. «Ну вот, теперь никто не помешает», — удовлетворенно кивнул я, закончив с формацией. «Пора приступать к главному». Я сел в позу для медитации у края источника. Ледяное сердце лисицы лежало передо мной, его пульсация, казалось, усилилась, словно оно чувствовало приближение своей судьбы. Закрыв глаза, я сконцентрировался на своем внутреннем мире. Медленно, но уверенно, я начал направлять энергию ледяного сердца внутрь себя. Первые потоки ледяной ци ворвались в мое тело, словно арктический ветер, пронизывающий до костей. Мое тело содрогнулось от холода, но я не позволил себе потерять концентрацию. Я чувствовал, как эта новая энергия смешивается с моей собственной, как она проникает в каждую клетку моего тела, изменяя и усиливая ее. Внезапно я почувствовал, как что-то внутри меня начинает меняться. Мое внутреннее море ци, обычно спокойное и умиротворенное, начало бурлить. Я ощущал, как мои меридианы расширяются, вмещая все больше и больше энергии. «Девятая звезда земной сферы», – прошептал я, чувствуя, как моя сила растет с каждым мгновением. Но это еще не предел. Ледяная ци продолжала вливаться в мое тело, и я чувствовал, как мои пределы расширяются все дальше и дальше. Внезапно я ощутил, словно стою на краю пропасти. Еще один шаг, и я перейду грань, отделяющую земную сферу от небесной. Я сделал этот последний шаг, и мир вокруг меня взорвался. Я почувствовал, как мое тело наполняется невероятной силой, как моя ци становится плотнее и мощнее. Это было похоже на то, как если бы я всю жизнь смотрел на мир сквозь мутное стекло, а теперь наконец увидел его во всей красе. Небесная сфера, выдохнул я, открывая глаза, но моя радость была недолгой. Внезапно я почувствовал, как что-то внутри меня начинает сопротивляться. Воля ледяной лисицы, заключенная в сердце, не собиралась так просто сдаваться. «А вот и ты», усмехнулся я, закрывая глаза и погружаясь в свой внутренний мир. «Ну что ж, давай разберемся». Я оказался у бескрайнего лунного моря. Серебристые волны мягко плескались у моих ног, а над головой сияла огромная полная луна. Но в этот раз что-то было не так. Часть моря была покрыта льдом, и из этого ледяного поля на меня смотрели яростные глаза ледяной лисицы. «Ты думаешь, что можешь просто так поглотить меня?» — прорычала она, и ее голос эхом разнесся по всему пространству. «Я, древний дух, я не подчинюсь какому-то жалкому человечишке». «О, поверь мне», — ответил я, готовясь к бою, — «я и не таких духов на место ставил». Но прежде, чем я успел сделать хоть шаг, из глубин лунного моря появилась величественная фигура. Тигрица водного лотоса, мой внутренний хранитель, выступила вперед. Она была больше, чем я ее помнил, и от нее исходила аура невероятной силы. Тигрица повернула голову ко мне и кивнула, словно говоря: «Я сама справлюсь». Я понял, что она стала намного сильнее, потому что я сам стал сильнее. Это было удивительное ощущение, видеть, как твой внутренний дух растет вместе с тобой. «Ну что ж», усмехнулся я, делая шаг назад, — «покажи ей, кто здесь хозяин». Тигрица рванула вперед, и ее тело засветилось лунным светом. Она атаковала ледяную лисицу с невероятной скоростью и грацией. Каждое ее движение оставляло за собой след из серебристого света, который, казалось, разрезал сам воздух. Лисица не осталась в долгу. Она создавала ледяные копья и метала их в тигрицу, но та легко уклонялась от каждой атаки. Затем тигрица сделала что-то невероятное. Она открыла пасть, и оттуда вырвался поток чистого лунного света. «Вот это да!» — присвистнул я, наблюдая за битвой. «А ты полна сюрпризов». Лунный свет окутал ледяную лисицу, и я увидел, как ее ледяная форма начинает таять. Она отчаянно сопротивлялась, но сила тигрицы была слишком велика. С последним яростным воем лисица растаяла, превратившись в поток чистой энергии. Тигрица повернулась ко мне, и я увидел в ее глазах удовлетворение и гордость за проведенный бой. Она склонила голову, словно отдавая мне дань уважения, а затем растворилась в лунном море. Энергия ледяной лисицы окончательно влилась в меня, становясь частью моей собственной силы. Это было удивительное ощущение. В тот же миг перед моими глазами появился текст безоблачного неба. «Поглощена родословная ледяной лисицы. Увеличена сопротивляемость к холоду. Улучшен контроль над ледяной ци. Внимание! Небесное испытание судьбы началось». Я моргнул, возвращаясь в реальность. Пещера вокруг меня была покрыта тонким слоем инея, а от моего тела исходил холодный пар. Я чувствовал, как новая сила течет по моим каналам, смешиваясь с моей собственной ци. «Небесное испытание судьбы, значит», — пробормотал я, поднимаясь на ноги. «Что ж, я готов. Давай посмотрим, что ты мне приготовила, небо». Испытание началось из-за моего прорыва на небесную сферу, но я не боялся. Я был готов встретить любой вызов, который судьба могла мне бросить. В конце концов, я уже прошел через столько испытаний, что одним больше, одним меньше, какая разница. Глава 2. Когда новая мощь наполнила мое тело, пространство вокруг внезапно разорвалось, поглощая меня в бескрайний океан света. В одно мгновение я оказался в странном, пустынном месте. Передо мной простиралась равнина из раскаленного песка, уходящая далеко за горизонт. Воздух колебался от невыносимого жара, а небо было затянуто черными, зловещими облаками, из которых то и дело вырывались ослепительные молнии. Стоя посреди этого адского пейзажа, я ощутил, как пот мгновенно выступил на коже, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. Песок под ногами был настолько горячим, что, казалось, мог прожечь подошву. Я мгновенно сбросил с себя всю теплую одежду, оставшись в легкой мантии. Дышалось легче, но не намного. Да уж перебросило резко из одного места в другое, называется. Внезапно, голос неба раздался отовсюду, словно сам воздух вокруг меня заговорил. Ты достиг уровня, которого смертные не должны касаться. Чтобы создать бессмертное тело, ты должен доказать, что достоин. На этом пути тебя ждут боль, разрушение и возрождение. Лишь тот, кто способен пройти до конца, сможет обрести бессмертие или же обретет смерть. Едва эти слова прозвучали, как пески под моими ногами пришли в движение. Они расступились, образуя длинную дорожку, и перед моим взором предстала небесная цепь, именно такая, какая она описывалась в книгах. Она уходила к невидимой точке на горизонте, теряясь в мареве раскаленного воздуха. Голос неба продолжил. Каждый шаг по этой цепи будет уничтожать часть твоего старого тела. Но помни, ты не должен падать. Если упадешь, разрушению подвергнется твоя душа, и тогда ты лишишься даже шанса на перерождение. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Это испытание будет не из легких, но я был готов. Вспомнив о своих близких, о тех, кого я поклялся защищать, я сделал первый шаг на небесную цепь. В тот же миг мои ноги погрузились в раскаленный песок. Огонь вспыхнул вокруг моего тела, словно сжигая меня изнутри. Боль была невыносимой, каждое движение отдавалось агонией во всем теле. Я чувствовал, как моя кожа начинает трескаться и отслаиваться, обнажая плоть под ней. Проклятие, процедил я сквозь зубы, делая еще один шаг. Небо явно не шутило, говоря о боли и разрушении. Кто вообще придумал эти испытания? Каждый новый шаг давался с невероятным трудом. Моя плоть медленно испепелялась, обнажая кости. Воздух вокруг меня наполнился запахом горелого мяса, от которого к горлу подступала тошнота. Но я не мог позволить себе остановиться или упасть. Перед глазами всплыло лицо того практика в маске, который едва не убил меня. Его холодный, презрительный взгляд, словно говорящий, что я ничтожество, недостойное даже его внимания. Эти воспоминания заставили меня выпрямиться. «Я стану сильнее», – прошептал я, делая очередной мучительный шаг. «Я должен стать сильнее, чтобы ни один противник не смел причинить вред мне или моим близким». Шаг за шагом я продвигался вперед по небесной цепи. Мое тело горело, каждая клетка, словно взрывалась от боли. Но я не позволял себе упасть. Моя воля, словно стальной стержень, держала меня в вертикальном положении. Когда я достиг середины пути, огонь поглотил меня почти полностью. От моего тела осталось лишь обугленное подобие скелета, обтянутое остатками плоти. Не представляю, каким образом я оставался жив, но об этом думать не приходилось. Казалось, еще немного, и я рассыплюсь прахом, поэтому все силы направлялись на то, чтобы удержать разум в сознании. Но именно в этот момент я ощутил, как внутри меня что-то яростно клокочет. Это была моя ци, бурлящая и неукротимая. Я сконцентрировался на этом ощущении, направляя всю свою волю на то, чтобы заставить родословную гидру семи водопадов работать. И вдруг, словно откликаясь на мой зов, тело начало стремительно регенерировать. Новая плоть нарастала с неистовой скоростью, быстрее, чем ее поглощало пламя. Я чувствовал, как мои мышцы становятся крепче, кости прочнее, а кожа эластичнее с каждым разом, как я проходил через очередной цикл восстановления. «Вот это да!» – выдохнул я, глядя на свои восстановленные руки. Похоже, гидра решила показать, на что она способна. Теперь каждый шаг давался мне легче. Мое новое тело было в разы сильнее прежнего. Огонь все еще причинял боль, но теперь я мог противостоять ему. Я чувствовал, как с каждым шагом становлюсь сильнее, словно переплавляясь в горниле этого испытания. Наконец, я достиг конца небесной цепи и голос неба произнес: «Ты прошел пепельный путь, но это лишь часть твоего испытания». Не успел я перевести дух, как меня снова окутало светом. В следующее мгновение я оказался посреди ледяной пустыни. Вокруг бушевали штормы из льда и снега, ветер выл, словно стая голодных волков. Температура здесь была настолько низкой, что моя новая плоть мгновенно начала покрываться инеем. Я чувствовал, как кровь в моих жилах начинает застывать, а дыхание превращается в ледяной пар. «Ну что ж», – пробормотал я, пытаясь сохранить самообладание, Я еще жаловался на жару. В данном случае, как бы в лед не превратиться. Несмотря на то, что я обладал родословной ледяного мимика и поглотил силу ледяной лисицы, этот холод был на совершенно ином уровне. Он проникал в самую суть моего существа, словно пытаясь заморозить мою душу. Я сделал шаг вперед, и мои ноги по щиколотку провалились в глубокий снег. Каждое движение давалось с трудом, словно я пытался идти сквозь густой кисель. «Эй, небо!» — крикнул я, пытаясь перекричать вой ветра. «Если ты хотела меня заморозить, могло бы просто отправить меня на свидание с ледяной лисицей. Уверен, она была бы не против. Да и я, может быть, тоже». Конечно, ответа не последовало, но мне показалось, что ветер на мгновение стих, словно небо было удивлено моей дерзостью. Да и то, что я представлял этот голос голосом неба, было лишь моим предположением. Это на самом деле могло быть чем угодно, даже частью техники, что находится внутри меня. Но так проще было принять эту действительность. Знал бы, что второй частью будет холод, не оставил бы свою одежду в начале той пустыни. Внезапно голос неба раздался вновь, разносясь над ледяной пустыней. «Выживи в ледяном шторме, чтобы доказать, что ты достойный практик, который может идти волей неба». Я кивнул, понимая, что другого выбора у меня нет. «Что ж, в этот раз нужно защититься от холода, это мы проходили». Опустившись на колени прямо в глубокий снег, я закрыл глаза и погрузился в медитативное состояние. Холод пронизывал каждую клетку моего тела, но я старался абстрагироваться от этого ощущения, сосредоточившись на своей духовной энергии. Внутри моего тела бурлила ледяная ци, полученная от мимика и усиленная ледяной лисицей. Раньше я использовал ее для атаки, но сейчас нужно было научиться применять ее иначе. Я начал направлять эту энергию не вперед, а вокруг себя, создавая тонкую защитную оболочку. Поначалу это было похоже на попытку удержать воду в решете. Ледяная ци ускользала, не желая подчиняться. Но с каждой секундой я все лучше чувствовал эту новую силу, понимал ее природу. Постепенно защитная оболочка становилась все плотнее и стабильнее. Я открыл глаза и увидел, что вокруг меня образовался небольшой купол из прозрачного льда. Снежинки и ледяные осколки, несущиеся в воздухе, ударялись о его поверхность, но не могли пробиться внутрь. «Неплохо для начала», — пробормотал я, поднимаясь на ноги. «Теперь, когда у меня была защита от шторма, я мог двигаться дальше, но простого барьера было недостаточно. Чтобы по-настоящему выжить в этой ледяной пустыне, нужно стать ее частью». Я сосредоточился на ощущении холода вокруг меня. Вместо того, чтобы бороться с ним, я попытался почувствовать его ритм, его суть. Медленно, шаг за шагом, я начал синхронизировать свою ледяную ци с энергией окружающего пространства. Это было похоже на попытку настроить два музыкальных инструмента, чтобы те звучали в унисон. Поначалу звучание было диссонансным, неприятным, но постепенно, меняя частоту вибраций своей энергии, я добивался все большей гармонии с ледяной пустыней. И вдруг что-то щелкнуло внутри меня, словно последний кусочек головоломки встал на место. В одно мгновение я перестал чувствовать холод как нечто враждебное. Теперь это была просто еще одна форма энергии, которой я мог управлять, но что самое главное, подчинять ее своей воле. Ледяной шторм вокруг меня начал утихать. Нет, он все еще бушевал, но теперь я видел в нем не хаос, а сложный узор, карту, которую мог прочитать. Я знал, куда нужно идти. Но даже когда я нашел путь через шторм, испытание не закончилось. Внезапно холод прорвался сквозь защиту, усилившись в два раза, будто и не было прошлых успехов, а небо коварно. Мое тело, уже измученное предыдущим испытанием огнем, начало разрушаться под воздействием экстремального холода. Мороз проникал в мои кости, грозя уничтожить даже душу и, казалось, уже ничто не могло мне помочь. «Ну уж нет», — процедил я сквозь зубы. «Я не для того прошел через огонь, чтобы сдаться сейчас. Я сконцентрировался на циркуляции ци в своих каналах. Обычно духовная энергия течет по ним плавно, как река. Но сейчас мне нужен был бурный поток, способный смыть любую угрозу. Я начал ускорять движение ци, заставляя ее циркулировать внутри меня с неестественной скоростью. Это было рискованно, слишком быстрая циркуляция могла повредить мои каналы, но выбора не было. Только так я мог не дать морозной ци добраться до моей души. Боль пронзила все мое тело, когда духовная энергия начала двигаться. Казалось, что мои вены вот-вот лопнут от напряжения, но я не останавливался, продолжая наращивать темп, и вдруг боль исчезла. На смену ей пришло ощущение невероятной легкости и силы. Моя ци теперь двигалась настолько быстро, что морозная энергия просто не успевала за ней. Она скользила по поверхности, не в силах проникнуть глубже. С каждым шагом я чувствовал, как становлюсь сильнее. Ледяная пустыня, которая еще недавно угрожала уничтожить меня, теперь превратилась в источник новой силы. Я впитывал ее энергию, преобразовывая ее и делая своей. Мое тело изменилось. Кожа стала чуть бледнее, но при этом крепче. Но самое главное, я больше не чувствовал холода. Теперь это была просто еще одна часть меня. Я шел через бушующий шторм, как сквозь легкий летний ветерок. Снежинки и ледяные осколки, которые раньше причиняли боль, теперь ласково касались моей кожи, словно приветствуя своего нового повелителя. Наконец, я достиг центра ледяной пустыни. Здесь шторм был самым сильным, но для меня он был уже не более чем легкой рябью на поверхности озера. Я поднял руку, и вихри снега послушно закружились вокруг меня, образуя причудливые узоры. В этот момент голос неба прогремел снова. «Ты прошел переплавку и закалку. Ты доказал свою волю. Отныне твое тело не принадлежит смертному миру». Эти слова отозвались во мне странным чувством. С одной стороны, я ощущал невероятную силу и мощь. Мое тело стало совершенным инструментом, способным выдержать любые испытания. Но в то же время я понимал, что это лишь начало пути. Техника безоблачного неба говорила о тиранической сфере. И даже ступив на небесную, я все еще был от нее бесконечно далеко. Свет снова охватил меня, и в следующее мгновение я оказался в знакомой ледяной пещере. К моему удивлению, одежда, которую я сбросил во время первого испытания, была разбросана рядом. Я усмехнулся, понимая, насколько глупым это было. Я начал одеваться, хотя и понимал, что местный холод уже не беспокоил меня. Поэтому вместо теплой одежды я облачился в свою любимую бело-синюю мантию, на которой были формации защиты и самоочистки, подарок Мили. «Папа, ты вернулся!» – раздался писклявый голос, и в следующее мгновение чешуйка уже обвивалась вокруг моей шеи. Змейка отстранилась, внимательно разглядывая меня своими кристальными глазами. «Аво!» – воскликнула она. «Папа, ты что, вырос и похорошел? Ты теперь как те красавчики из легенд, о которых мне рассказывали девушки, пока тебя не было. То есть раньше я был не очень красивым?» – прищурился я, глядя на своего питомца. «Ну-у-у», змейка отвела взгляд, будто не хотела отвечать на мой вопрос, вместо этого решила сменить тему. «Ты вообще знаешь, сколько времени прошло? Целых 5 дней, я тут чуть дубу не дала от скуки и голода». Она надулась, отворачиваясь от меня. «Я же переваривал то, что меня не было так долго, мне ведь казалось, что прошло совсем немного времени». «Эй, ну не обижайся», сказал я, доставая из пространственного кармана несколько артефактов. «Смотри, что у меня есть». Глаза чешуйки мгновенно загорелись при виде сверкающих предметов. Она молниеносно схватила их и начала жадно поглощать. «Вкуснятина», промурлыкала она, облизываясь. «Ладно, папа, я тебя прощаю, но в следующий раз предупреждай, если собираешься исчезнуть на несколько дней». Я погладил ее по голове, улыбаясь. «Ага, еще бы я сам знал, что мои действия к этому приведут. Обещаю, малышка». Теперь, когда испытание было позади, мысли вернулись к незаконченным делам. Техника лунного света, а точнее, ее последний том «Звездное небо» все еще оставался загадкой. Я решил, что пора возвращаться в столицу. Возможно, там я смогу найти кого-нибудь, кто сможет пролить свет на эту технику или, может, небо вновь мне что-то подкинет, что и приведет меня к технике. «Что ж, чешуйка», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Пора в путь, нас ждет столица и, надеюсь, ответы на некоторые вопросы». Змейка, все еще жующая последний артефакт, довольно кивнула и обвелась вокруг моей шеи. «А там будет тот толстый самец, он добрый, он меня вкусно кормит. Фин, опять он баловал тебя артефактами, пока я не видел». Чешуйка снова сделала вид, что разглядывает небо, когда мы как раз вышли из пещеры. «Что ж, в чем-то она права, я был бы рад увидеться с Фином. А то с момента того сражения при столице мне так и не получилось с ним встретиться». Глава 3. Путешествие в столицу в целом прошло без серьезных происшествий, не считать же таковыми нападения духовных зверей и нескольких групп разбойников. В самом начале моего пути они бы могли стать смертельной для меня опасностью, но в итоге они остались позади, а я шел дальше. Чешуйка, свернувшись у меня на плече, большую часть пути дремала, лишь изредка просыпаясь, чтобы пожаловаться на скуку или попросить очередной артефакт. Я же наслаждался дорогой, чувствуя, как новая сила течет по моим жилам. Когда на горизонте показались величественные стены столицы, сердце забилось чаще. Несмотря на все приключения и опасности, с которыми мне довелось столкнуться, это место стало для меня чем-то важным. Здесь сейчас находились мои друзья, и здесь я мог найти ответы на вопросы, которые наметил себе на ближайшее время. Ворота столицы были открыты, и поток людей медленно втекал в город. Стражники внимательно осматривали каждого входящего, но когда очередь дошла до меня, они лишь почтительно кивнули и пропустили без лишних вопросов. «Господин Ри, рады вновь приветствовать», — кивнул имперский стражник. «Мое имя и лицо были хорошо известны после недавних событий. Хорошо еще, что никто не вспоминал моего прошлого прозвища, а то уж очень сильно оно меня смущает». Улицы столицы кипели жизнью. Торговцы зазывали покупателей, расхваливая свой товар, уличные артисты развлекали прохожих, а воздух был наполнен ароматами специй и свежей выпечки. Казалось, что недавняя война осталась лишь далеким воспоминанием. Я направился к торговому кварталу, где обычно можно было найти Фина. Мой старый друг наверняка уже знал о моем возвращении, у него всегда были свои источники информации. И действительно, не успел я свернуть на одну из центральных улиц, как услышал знакомый голос. «Джин, старина, ты наконец-то вернулся». Фин, казалось, располневший еще больше с нашей последней встречи, но все такой же жизнерадостный, спешил ко мне, расталкивая прохожих. Его круглое лицо сияло искренней радостью. «Фин, дружище, я широко улыбнулся, обнимая старого приятеля. Рад тебя видеть». «Я тоже». Фин похлопал меня по спине. «Аво, а ты изменился. Выглядишь внушительнее». «Да, прошел через кое-какие испытания», усмехнулся я, «но об этом позже. Скажи, в городе будут в ближайшее время аукционы?» «Конечно». Глаза Фина загорелись азартным блеском. «Я как раз прибыл для этого. Ты же меня знаешь, где торговля, там и я. У тебя есть что-то интересное на продажу?» Заблестели его глаза на этом вопросе. «Думаю, да», я многозначительно улыбнулся. «За время путешествий я изготовил немало пилюль. Возможно, найдутся желающие их приобрести». «Еще бы», присвистнул Фин. «Твои пилюли всегда пользовались спросом. А теперь, когда ты стал еще сильнее», он на секунду задумался. «Как раз через пару дней намечается крупный аукцион. Многие богатые практики будут присутствовать. Они точно пожелают приобрести что-то уникальное. Что скажешь?» «Звучит заманчиво», кивнул я. «Но мне и самому нужно кое-что приобрести. Ингредиенты для новых пилюль, да и свитки отшельников и охочется изучить подробнее, так что я составлю список». «О, не беспокойся», Фин хитро подмигнул. «Я уверен, что после продажи твоих пилюль у тебя будет более чем достаточно средств для любых покупок. К тому же я тебе еще задолжал. С прошлого раза часть твоих духовных камней и монет остались у меня. Помнишь? Да что мы на улице об этом? Идем уже». Я направился за Фином туда, где он обычно проводил предварительную оценку товаров для аукциона. По пути я рассказал ему о своем походе на север, опустив, разве что, совсем уж мелочи. «Чего? Ты спас красивых девушек и даже не попросил у них благодарности, золотая ты душа». «Фин», нахмурился я, «во-первых, о таком не просит, во-вторых, чем бы я тогда от торговцев людьми отличался?» «Да шучу я, Джин, шучу». Дом Фина представлял собой двухэтажное здание с просторным внутренним двором. Стены были украшены гобеленами, а в воздухе витал аромат благовоний. Мы прошли в его рабочий кабинет, где повсюду стояли шкафы с редкими артефактами и свитками. «А ты времени зря не терял», — кивнул я, оглядывая дом. «Да ты знаешь, то тут, то там подсуетился. Не хочется признавать это, но война позволила мне очень сильно подняться. Люди нуждаются в товарах, а моя способность верно понять, где можно закупить товар подешевле, а продать подороже, работает на ура». «Так, ладно», — Фин уселся за массивный стол из красного дерева, «давай посмотрим, что у тебя есть». Я достал из пространственного кармана коробочки с пилюлями. Каждая была тщательно упакована и подписана. Фин внимательно осмотрел их, время от времени присвистывая от удивления. «Джин, это просто невероятно», — воскликнул он, закончив осмотр. «Качество твоих пилюль выросло в разы, особенно эти, Он указал на коробочку с пилюлями ледяного сопротивления. За них многие практики будут готовы отдать целое состояние. Я рад, что ты так высоко их оцениваешь, улыбнулся я. Но давай обсудим условия продажи. Мы провели несколько часов, обсуждая детали предстоящего аукциона. Финн, как всегда, был в своей стихии, предлагая различные стратегии и тактики для максимизации прибыли. Его энтузиазм был заразителен, и я поймал себя на мысли, что с нетерпением жду этого события. Наконец, когда все детали были согласованы, Финн откинулся на спинку кресла и довольно потер руки. «Ну что ж, друг мой, думаю, этот аукцион обогатит тебя». Он хитро прищурился. «А теперь, может, отметим твое возвращение? У меня есть бутылочка отличного вина из южных провинций». «Прости, Финн, но мне нужно навестить еще одного человека». Я поднялся из-за стола. «Может, в следующий раз? Ох, ну ладно», мой друг притворно вздохнул. «Только не исчезай снова на долгие месяцы, хорошо? Обещаю», я улыбнулся, пожимая руку друга. «Увидимся на аукционе, а вот после него можно будет и передохнуть». Покинув дом Финна, я направился к резиденции главы Лазурного потока. Милия наверняка уже знала о моем возвращении, и у меня было к ней несколько важных вопросов. Резиденция главы секты представляла собой величественное здание в традиционном стиле, окруженное садом с искусственными водопадами и прудами. Стражники у входа, узнав меня, почтительно поклонились и пропустили без лишних вопросов. Несмотря на то, что я все еще был вольным практиком, Лазурный поток принимал меня как своего. Милия была в своем кабинете. Когда я вошел, она поднялась из-за стола, приветствуя меня теплой улыбкой. «Джин, рада видеть тебя», она жестом пригласила меня сесть. «Ты выглядишь иначе. Неужели снова прорыв?» «Здравствуй, старшая», я почтительно поклонился, вытянув вперед сложенные руки, и опустился в кресло напротив нее. «Да, путешествие на север прошло для меня плодотворно. Как дела у Лазурного потока?» Милия вздохнула, но в ее глазах светилась гордость за проделанную тяжелую работу. «Много работы, Джин. После войны мы начали формировать новые младшие секты, чтобы лучше распределить зоны ответственности. Многие практики остались без наставников и даже простейших свитков с техниками. Сам понимаешь, что это не дело, особенно, если кто-то попытается прыгнуть выше головы. Мы стараемся помочь всем, кому можем. Звучит как очень большие и далеко идущие планы, кивнул я. Уверен, под твоим руководством Лазурный поток справится с этой задачей. Спасибо, Милия слегка улыбнулась. А что привело тебя ко мне? Уверена, не просто светская беседа. Ты права, я подался вперед. Я ищу информацию о технике, связанной с лунным светом. Видишь ли, в последнее время я стал глубже изучать эту забытую технику, и мне хотелось бы раскопать хоть что-то, что поможет в моем дальнейшем развитии и возвышении. Милия нахмурилась, задумавшись на мгновение. С лунным светом. Не припомню такой техники в наших архивах, но она внезапно оживилась. Знаешь, есть одно место, которое может быть связано с тем, что ты ищешь. Что за место? Спросил я, чувствуя, как внутри просыпается интерес. Во владениях Лазурного потока недавно была обнаружена странная область. Начала объяснять Милия. Она проявляет активность только в полнолуние. Наши практики из младшей секты нашли ее, но пока не смогли тщательно обследовать. Все силы брошены на восстановление после войны, сам понимаешь. А область может быть весьма опасной, так что я приказала ее ограничить. Звучит интересно, я подался вперед. Ты думаешь, там может быть что-то, связанное с техникой, которую я ищу? Возможно, кивнула Милия. В любом случае это место явно связано с лунной энергией, которую ты пару раз демонстрировал. Если хочешь, можешь отправиться туда и осмотреться. До следующего полнолуния еще есть время, как раз успеешь добраться. Весьма признателен за такую возможность, сказал я, благодарно кивнув головой. Понятное дело, что она таким образом спихивает на меня свои проблемы, но мне самому это было интересно. И все же от вежливого перебрасывания словами я тоже не мог отказаться. Не каждому великая секта доверяет первому обследовать закрытую область. Я доверяю тебе, Джин. К тому же информация, которую ты соберешь, поможет нашим практикам в будущих исследованиях. Собственно, сбор информации будет условием твоего допуска до области. Она достала из ящика стола карту и отметила на ней нужное место. Вот здесь, в южных пределах континента. Юг, раздался голос чешуйки, которая все это время тихо дремала у меня на плече, но тут же оживилась. Ура! Наконец-то теплые края, а не этот ужасный холод. Милия удивленно посмотрела на змейку, но промолчала, улыбнувшись уголком рта. Спасибо, старшая, я поднялся, принимая карту. Я отправлюсь туда как можно скорее. Будь осторожен, Милия тоже встала. И возвращайся. У меня есть предчувствие, что лазурному потоку еще понадобится твоя помощь. Я кивнул, прощаясь с главой секты. Однако у самого выхода глава секты остановила меня. Ах да, Джин, ты можешь называть меня просто по имени, не обязательно всегда говорить старшее, подмигнула она, на что я кивнул в ответ. На вершине величественной скалы, возвышающейся над бескрайними лесами южного региона, располагалось древнее сооружение, окутанное тайной. Каменная дверь, высеченная прямо в скале, представляла собой настоящее произведение искусства. Ее поверхность была покрыта сложными узорами и символами, которые, казалось, рассказывали историю, уходящую корнями в глубокую древность. Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо в яркие оттенки красного и оранжевого. Лучи заходящего светила играли на поверхности каменной двери, заставляя символы оживать и двигаться, создавая иллюзию, будто они пытаются рассказать свою историю тем, кто осмелится приблизиться. Вокруг двери стояли четверо практиков, их внимательные взгляды сканировали окрестности. Они были облачены в простые, но прочные одежды, а их пояса украшало оружие различных видов. Эти люди явно были не просто стражниками, а опытными воинами, готовыми защищать вверенный им объект ценой собственной жизни. Внезапно тишину нарушил звук шагов. Из-за огромного валуна появилась фигура юноши. Его длинные волосы развевались на ветру, а в руке он сжимал меч, окутанный пламенем. Клинок светился ярко-золотым светом, словно маленькое солнце, спустившееся на землю. Стражники мгновенно насторожились, их руки потянулись к оружию. «Стой! Кто ты такой?» — крикнул один из них, делая шаг вперед и уже готовый ударить жаждой убийства, чтобы припугнуть незваного гостя. Юноша не ответил. Вместо этого он резко взмахнул мечом, и волна пламени устремилась к стражникам. Они попытались защититься, активируя свои техники, но огонь был слишком силен. В мгновение ока двое из них превратились в пепел, даже не успев вскрикнуть. Оставшиеся двое стражников переглянулись, в их глазах читался страх, но также и решимость. Они знали, что не могут позволить этому незнакомцу приблизиться к двери. «Защищай дверь любой ценой!» — крикнул один из них, бросаясь в атаку. Его товарищ кивнул, активируя защитную технику. Воздух вокруг него начал сгущаться, формируя прочный барьер. Юноша с пламенным мечом двигался с невероятной скоростью. Его клинок рассекал воздух, оставляя за собой огненные следы. Стражник, бросившийся в атаку, не успел даже замахнуться своим оружием. Пламенный меч пронзил его грудь, мгновенно испепелив сердце. Последний оставшийся защитник двери попытался использовать свою самую мощную технику. Земля под ногами юноши начала трескаться, из расщелин вырвались каменные шипы, но пламя меча было слишком сильным. Оно расплавило камень, превратив его в бесформенную массу. Стражник в ужасе смотрел, как юноша приближается к нему. В последней отчаянной попытке он создал перед собой стену из чистой ци, но пламенный меч разрубил ее, словно она была сделана из бумаги. «Пощади», — успел прошептать стражник, прежде чем клинок оборвал его жизнь. Юноша стоял посреди поля битвы, окруженный пеплом и расплавленным камнем. Его глаза горели неестественным желтым пламенем, а на лице играла жестокая улыбка. Он подошел к краю скалы и небрежным движением столкнул оставшиеся тела погибших стражников вниз. Затем он медленно приблизился к каменной двери. Его рука коснулась древних символов, высеченных на ее поверхности. Пламя меча на мгновение вспыхнуло ярче, словно реагируя на что-то. Юноша опустился на землю, прислонившись спиной к двери. Его взгляд был устремлен вдаль, туда, где солнце почти скрылось за горизонтом, оставляя после себя лишь тонкую полоску света. «Ты уже даже не сопротивляешься», — произнес юноша вслух. Его голос был грубым и низким, совершенно не похожим на тот, которым когда-то говорил Сейр. В его голове раздался другой голос, тот самый, который принадлежал истинному Сейру. А какой смысл? Стало очевидно, что Соларис, древний дух, обитающий в мече, полностью захватил контроль над телом юноши. Сейр, некогда полный надежд и амбиций молодой практик, теперь был лишь безмолвным наблюдателем в собственном разуме. «Зачем мы пришли сюда?» — продолжил голос Сейра в голове. «В южном регионе редко бывает что-то интересное. Я думал, ты гонишься за силой. Соларис усмехнулся, его пальцы продолжали поглаживать символы на двери. «Здесь мы будем ждать одного гостя», — ответил он. «Он скоро придет, обязательно, ведь это место наполнено энергией, которая течет в его жилах и в клинке, что он использует. И кто этот человек?» В голосе Сера послышалось удивление и непонимание. Соларис поднял взгляд к небу, где уже начали появляться первые звезды. «Увидишь», — уклончиво ответил он. «Полнолуние совсем скоро». Ночь медленно опускалась на южный регион. Вершина скалы, где располагалась таинственная каменная дверь, теперь была окутана тишиной. Лишь легкий ветер, играющий с волосами юноши, нарушал это безмолвие. Каменная дверь, высеченная в скале, продолжала хранить свои тайны. Ее поверхность была идеально гладкой, без каких-либо видимых щелей или зазоров, которые могли бы указывать на то, что ее можно открыть. Символы, покрывающие ее, казалось, светились в темноте слабым серебристым светом. Соларис, используя тело Сейра, сидел неподвижно, прислонившись к двери. Пламенный меч лежал рядом, его свет слегка пульсировал, словно живое существо, дышащее в такт с биением сердца своего владельца, фальшивым сердцем. Время шло, но Соларис не проявлял никаких признаков нетерпения или беспокойства. Он был готов ждать столько, сколько потребуется. Ведь для древнего духа, заключенного в мече, время имело совсем иное значение, чем для смертных. Внутри разума, который когда-то полностью принадлежал Сейру, теперь царила тишина. Юноша, чье тело было захвачено, казалось, смирился со своей неизбежной судьбой. Но глубоко внутри, в самых дальних уголках сознания, все еще теплилась искра его истинной сущности, ожидая момента, когда сможет вновь разгореться. Глава 4. Аукцион проходил с невероятным ажиотажем и успехом организаторов этого мероприятия. Зал был переполнен влиятельными практиками и богатыми торговцами, жаждущими заполучить новые артефакты. Но появление моих пилюль было для всех сюрпризом. Финн, как всегда, был в своей стихии, его голос звенел над толпой, умело разжигая страсти и поднимая ставки. «Уважаемые господа, перед вами редчайшая пилюля ледяного сопротивления, изготовленная самим Джином Ри. Вы слышали, он сыграл решающую роль в том, чтобы война великих сект окончилась, к тому же отомстил за госпожу Шиньери, победив самого Вейлана Кейна». Финн держал в руках небольшую нефритовую шкатулку, в которой покоилась сияющая голубым светом пилюля. «Кто даст 10 000 духовных камней?» Зал загудел, и руки взметнулись вверх. Ставки росли с головокружительной скоростью. 20 000, 30 000, 50 000 духовных камней. Последнюю ставку сделал седовласый старец в роскошных одеяниях. Его глаза горели жадным блеском. «Продано за 50 000 духовных камней», — торжествующе махнул рукой Финн, поздравляя победителя. Так продолжалось несколько часов. Мои пилюли уходили за баснословные суммы, а запасы таяли на глазах. К концу аукциона продалось практически все, сверх того небольшого запаса, что я сделал для себя. После окончания торгов Финн отвел меня в сторону, его круглое лицо сияло от удовольствия. «Джин, ты даже не представляешь, сколько мы заработали». Он протянул мне нефритовую табличку с итоговой суммой. Увидев цифры, я едва не присвистнул. Сумма была поистине астрономической. «И что мне со всем этим делать?» — пробормотал я, почесывая затылок. «Можешь доверить эти средства мне», — хитро прищурился толстяк. «Я не просто сохраню их, но и приумножу. Клянусь своей торговой честью. Что ж, считай это вкладом в твою развивающуюся торговую империю, друг мой», — усмехнулся я. «Заберу лишь небольшую часть для своих расходов. Ты не пожалеешь, Джин». Финн расплылся в довольной улыбке. «Когда вернешься, твое состояние удвоится, нет, утроится». Следующий день я провел, отдыхая и готовясь к предстоящему путешествию. Финн настоял на том, чтобы устроить прощальный ужин, и я не смог ему отказать. На рассвете следующего дня я отправился в путь. Чешуйка, свернувшаяся вокруг моей шеи, сонно поворчала. «Папа, почему мы не могли отправиться в полдень? Солнце еще даже не встало». «Путь не близкий», — ответил я, поглаживая ее чешуйчатую голову. «Чем раньше выйдем, тем быстрее доберемся до теплых краев. Да и какая тебе разница, ты и так спишь практически всегда. Я иногда даже сомневаюсь, что ты змея. А кто еще?» — недовольно буркнула она, поднимая хвост и тыча мне им в лицо. «Вот же, чешуя. Ну, я слышал, что так много спят только кошачьи». Чешуйка, видимо, решила, что отвечать мне слишком энергозатратно, поэтому отвернулась за мой воротник и снова уснула. Путешествие на юг оказалось долгим и непростым. Мы пересекали густые леса, где деревья были так высоки, что, казалось, подпирали само небо. Преодолевали бурные реки, чьи воды пенились и ревели, словно разъяренные звери. Взбирались на крутые склоны гор, где воздух был так разрежен, что каждый вдох давался бы с трудом, будь я смертным, но теперь подобное на меня практически не действовало. На третий день пути мы столкнулись с первым серьезным препятствием. Выйдя на небольшую поляну, я увидел огромного духовного зверя, каменного медведя. Его тело было покрыто твердой, как гранит, шкурой, а слюна капала изо рта так, словно он был безумен или же чем-то болен. Аво! Восхищенно выдохнула чешуйка. «Папа, давай приручим хотя бы его. У тебя какая-то тяга к тому, чтобы завести питомца? Тебе скучно?» – спросил я, принимая боевую стойку. «Ну, мы могли бы кататься на медведе». Каменный медведь взревел, словно ему не понравилось услышанное, земля под ногами задрожала. Он бросился на меня, каждый его шаг оставлял глубокие следы в земле. Я активировал поток тысячи рек, и водяная змея взметнулась навстречу зверю. Вода обрушилась на медведя, но его каменная шкура легко выдержала удар. «Папа, ты его даже не намочил!» — разочарованно протянула чешуйка. «Вообще-то, как раз таки намочил!» — усмехнулся я, концентрируя ледяную ци. В следующий миг она окутала медведя, покрывая его тело толстой коркой льда. Зверь попытался стряхнуть с себя ледяные оковы, но они лишь крепче сжимались. Воспользовавшись моментом, я активировал удар полумесяца. Лунарис в моей руке засветился серебристым светом, и волна энергии устремилась к медведю. Раздался оглушительный треск. Лед раскололся вместе с каменной шкурой зверя. Каменный медведь издал последний рев и рухнул на землю. Раньше такой зверь мог бы доставить мне массу неприятностей, но не теперь. Путешествие продолжалось. Мы пересекали бескрайние равнины, где высокая трава колыхалась под порывами ветра, словно зеленое море. Проходили через узкие горные ущелья, где эхо наших шагов отражалось от скал, создавая иллюзию, будто мы не одни. Еще через 5 дней мы встретили караван, принадлежащий лазурному потоку. Повозки, украшенные символами секты, медленно двигались по извилистой горной дороге. Охранники выглядели напряженными. После войны великих сект разбойников прибавилось в несколько раз. Внезапно из-за скал раздался рев, и на дороге появились несколько горных червей. Огромные извивающиеся тела вынырнули прямо из скал, пережевывая своими огромными ртами горную породу. Охранники каравана выстроились перед повозками, но было видно, что они не готовы к такому нападению. Черви, может, были и не самыми опасными, но точно самыми неудобными противниками. «Похоже, нам придется вмешаться», — сказал я чешуйке, спрыгивая с уступа прямо в гущу событий. Мое появление застало врасплох и червей, и охранников. Я приземлился между ними, концентрируя в руке сгусток ледяной ци. Ударив по земле, я мгновенно заморозил большой ее участок вместе с червями, чтобы те не могли быстро скрыться под землей. «Господин, вы», — начал был один из охранников, но я прервал его. «Разговоры потом. Сейчас, бой». Бой длился недолго. Черви, действительно, были обыкновенными духовными тварями, правда, очень изворотливыми. Но благодаря ледяной ци, я свел их преимущество на нет. Создав над головой каскад ледяных клинков, я выпустил их, превращая тела противников в решето. Когда опасность миновала, ко мне подошел старший каравана, низко кланяясь. «Благодарим вас, благородный господин. Вы спасли наши жизни и груз секты. Не стоит благодарности, думаю, вы бы справились. Просто, возможно, были бы потери. К тому же лазурный поток, мои друзья, я не мог пройти мимо. Позвольте хотя бы узнать имя нашего спасителя», — попросил старший. «Джинри», — ответил я, и по рядам охранников пробежал удивленный шепот. «Господин Джин». Старший каравана мгновенно побледнел и склонился в глубочайшем поклоне. «Прошу простить нашу неосмотрительность. Мы не узнали вас сразу. Не стоит извинений. Лучше скажите, далеко ли отсюда до южной границы владений лазурного потока?» «Совсем недалеко, мастер Джин», — ответил старший. «Еще день пути, и вы будете на месте». Поблагодарив за информацию, я продолжил свой путь. Чешуйка, все это время молчавшая, наконец подала голос. «Папа, а почему ты не попросил у них еды? Я проголодалась». «Ох, чешуйка, ты неисправима. Боюсь, у них нет того, что ты обычно ешь. Не волнуйся, думаю, в закрытой области мы найдем для тебя что-то вкусное, а пока, вот, держи. Я вытащил из пространственного кармана артефакт, с десяток которых закупил на аукционе. Простенькие кольца и амулеты с привязкой на низкоранговую технику, ничего необычного. Но, как оказалось, такое уже не впечатляло чешуйку. Моя змейка выросла и теперь требовала более сильные артефакты. Надо будет попросить Фина закупить партию, а лучше две. Наконец, спустя еще один день пути, мы достигли цели нашего путешествия. Перед нами возвышалась огромная гора, ее вершина терялась в облаках. Где-то там, на самом верху, находилась та самая область, о которой говорила Милия. «Ну что, чешуйка, готова к восхождению?» — спросил я, глядя на крутой склон. «Только если ты понесешь меня на руках, папа», — ответила змейка, зевая. «Я слишком устала для таких подвигов. Как будто раньше ты не путешествовала на моем плече». Покачав головой, я начал подъем. Склон был крутым и опасным. Острые камни царапали руки, а редкие уступы едва давали возможность для отдыха. Но с каждым шагом я чувствовал, как растет концентрация странной энергии в воздухе. Когда мы наконец достигли вершины, солнце уже клонилось к закату. Я выбрался на небольшое плато и замер, пораженный открывшимся видом. Передо мной возвышалась огромная каменная дверь, вырезанная прямо в скале. Ее поверхность была покрыта странными символами, которые, судя по всему, кто-то в древности очень долго и кропотливо выскабливал. Даже интересно узнать историю этого места и для чего оно было создано именно таким. Но мое внимание привлекла фигура, стоящая перед дверью. Я узнал его сразу, хотя прошло немало времени с нашей последней встречи. «Сэр», — сказал я, делая шаг вперед, стараясь не показывать своего удивления. «Рад тебя видеть. Знал, что ты уцелел в этой войне». Юноша медленно повернулся. Его глаза горели странным огнем, а в руке он сжимал меч, окутанный золотым пламенем. «Джинри», — произнес он, но голос звучал странно, словно не принадлежал ему. От этого несоответствия даже немного разболелась голова, потому что создавалось впечатление, что я слышал сразу несколько голосов. А я все думал, когда же ты появишься. Даже малость заждался. Что-то было не так, я чувствовал это. Моя интуиция буквально кричала. Это был Сейр, но в то же время не он. Зловещая, давящая аура, исходившая от него, не принадлежала тому, кого я знал. «Кто ты?» — спросил я, медленно опуская руку на рукоять Лунариса. «Проницательный, это хорошо», — губы Сейра растянулись в неестественной улыбке. «Ты прав, я не Сейр, я Соларис, древний дух меча». «Дух меча?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Именно. Воля моего первого хозяина была настолько сильна, что дала мне разум. С твоим Лунарисом такого не случилось. Выходит, что сам клинок, что его создатель в разы слабее, не думаешь. Где Сейр?» — спросил я, чувствуя, как внутри закипает гнев. Слушать бравады какого-то древнего духа вообще не хотелось. «О, он здесь!» — Соларис постучал пальцем по виску, глубоко в разуме. «Но это не важно. После того, как я убью тебя, то наконец получу твое сильное тело». А затем, он с вожделением посмотрел на Лунарис, «я поглощу твой клинок и стану полноценным живым существом, как и было мне предначертано». Внезапно лицо Сейра изменилось, черты смягчились, и в глазах появился страх. «Джин!» — закричал он своим настоящим голосом. «Уходи, Соларис слишком силен. Я не хотел этого сражения, но...» Лицо снова исказилось, и голос Солариса вернулся. «О, как трогательно! Сир решил предупредить тебя, но уже слишком поздно». Я стиснул зубы, медленно вынимая Лунарис из ножен. Клинок засветился мягким серебристым светом, отвечая на мой гнев. «Ты прав, Соларис», — произнес я, принимая боевую стойку. «Уже слишком поздно. Для тебя». Глава 5. Я стоял перед древней каменной дверью, чувствуя, как воздух вокруг наполняется напряжением. Сейр, или точнее, существо, захватившее его тело, смотрело на меня с хищной ухмылкой. В его руке пылал меч, окутанный золотым пламенем. Покрепче сжал рукоять Лунариса, ощущая, как по клинку пробегает волна прохладной энергии.